Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 520. Не бойся, ибо не будешь постыжена. Книга пророка Исаии, 54 глава, 4 стих. Мы не постыдимся в своем уповании. Знатоки и критики могут напасть на Писание, на котором покоится наша вера, но с каждым годом Господь все более уясняет, что книга Его не ошибается, что она говорит не слишком много и не слишком мало. Нет, это не бесславие быть простым верующим. Вера, взирающая единственно на Иисуса, это славный венец на голове каждого человека и лучше всякого ордена на груди. Мы никогда не будем посрамлены в своей надежде. Будет так, как сказал Господь. Он будет пасти нас, водить нас, благословлять нас и приведет нас в покой. Когда придет наш Господь, тогда окончится наша печаль. Мы будем хвалиться Господом, который прежде всего даровал нам живую надежду, а затем уже даровал предмет ее. Мы не будем постыжены в своей любви. Иисус достоин любви, и нам не придется краснеть из-за того, что мы отдали Ему свое сердце. Созерцание нашего славного друга оправдывает нашу восторженную приверженность к Нему. Никто не будет порицать мучеников за то, что они умирали за Него. Если враги Христовы будут отданы на вечное презрение, то друзья Христовы удостоятся славы со стороны всех преображенных, потому что поношение Христова оказалось для них в свое время драгоценнее всех сокровищ Египта.